Глава пятая. Ангелина. Музыка заканчивается, и я останавливаюсь, пытаясь отдышаться. Делаю шаг назад. Машинально. Моя грудь часто вздымается, пока я стараюсь нормализовать дыхание. Впервые танец дался настолько трудно. Я люблю танцевать и умею это делать. В танцевальной школе, где я занималась, была одной из лучших учениц. Там мы как раз и познакомились с Дашей, еще в далеком детстве. Музыка никогда не оставляла меня равнодушной. Она всякий раз пробиралась под кожу и заставляла отдаваться танцу, растворяться в нем, не замечая ничего вокруг. Но сегодня так и не получилось расслабиться, хотя я старалась. Каждую секунду напоминала себе самой, зачем делаю это. Но тонкая ткань, не прикрывающая ничего, и возбужденные мужские взгляды, которых я не видела, но чувствовала каждой клеточкой, не давали это сделать. Понимаю, что здесь я как кусок мяса, брошенный голодным хищником перед трапезой, нагуливающим аппетит. И теперь, вглядываясь в темноту, со всей силы стараюсь взять под контроль частое и глубокое дыхание. «Кажется, нам пора, Серег», — слышу из мрака комнаты. Буквально на секунду расслабляюсь, не веря своему счастью. Неужели все? Но голос, приятный и низкий, тут же продолжает, ломая хрупкую радость, поселяя внутри меня первые нити опоясывающего грудь страха. Наслаждайся, дружище. Дыхание забивается в легких. Слышу движение в комнате. Несколько мужчин поднимаются со своих мест и выходят. Кажется, двое. Но я лишь украдкой бросаю на них взгляд, потому что все мое внимание теперь приковано к оставшемуся незнакомцу, человеку, все еще спрятанному от меня в глубине комнаты. Я начинаю с опаской. Мозг судорожно пытается придумать варианты развития событий. Что я способна предложить ему? Я могу станцевать еще? Сколько нужно? Единственное, что приходит в голову. Не хочу думать о плохом. Но мужчина не отвечает. Только слышу, как он поднимается со своего места и движется в мою сторону, выходя на свет. И в этот момент происходит что-то невероятное. В тот самый миг, когда я замечаю его лицо, когда понимаю, кто сейчас стоит передо мной. Это как скатиться на огромной скорости с неподдающейся описанию высоты американской горки. Я буквально чувствую, как проваливается в пятки сердце. Сейчас бы исчезнуть, вжик, и раствориться в пространстве, потому что это единственный выход, который я вижу из ситуации. Язык становится тяжелым, и ноги ватными. Маска, кажется, вообще не скрывает меня, и мой босс точно все поймет, стоит ему лишь подойти ближе, заглянуть мне в глаза. В панике вглядываюсь в его мужественное серьезное лицо. Красивое лицо. Очень. Я часто думала о том, как повезло его невесте. Все думали. Девочки в отделе нередко обсуждали личную жизнь нашего ледяного красавчика. И каждая в душе мечтала стать ее частью. Так почему сейчас так хочется бежать без оглядки? Мне кажется, вот сейчас он скажет. «Маркова, ты в своем уме?» Я уже силюсь ответить на этот вопрос, но язык не ворочается. А босс вместо этого касается своей ручищей моих волос, так, что я вздрагиваю, издавая позорный хриплый стон. Наматывает прядь на кулак и от паники схватывает горло. «Не надо больше танцевать», — говорит он мне. Его голос невозможно узнать. В нем отчетливо звенит возбуждение. При этом он остается таким же, повелевающим и уверенным, отчего только сильнее подгибаются ноги, напоминающие сейчас больше пластилин. «Пришло время трахаться!» «По-моему, я больше не дышу. Остатки воздуха давно покинули легкие, а новую порцию кислорода вдохнуть никак не удается. Голова приятно кружится, и по телу проносится жар от его слов. Не каждый день услышишь такое от своего босса. Он рывком притягивает меня к себе. Так близко, что в его возбуждении не остается никаких сомнений. Зажмуриваюсь, упиваясь его ошеломительным запахом, от которого низ живота начинает вибрировать. Под светлой тканью мужской рубашки чувствуется жар крепкого тела. Какой же он горячий и твердый! Точно весь, целиком сделан из крепчайшего гранита. И я не могу пошевелиться в его крепкой хватке. «Как зовут?» — зачем-то спрашивает босс, грубо поднимая мой подбородок, чтобы заглянуть в глаза. Сердце начинает биться в ушах. Ощущаю, как пульсирует там взбесившаяся кровь. Если он меня узнает... Не понимаю, почему сейчас меня волнует именно это? «Когда я спрашиваю, ты должна отвечать!» Жестко предупреждает, и я узнаю в этом приказе Никиту Тимуровича. Вот он, во всей своей красе. Вот только боюсь, что если сейчас отвечу, голос выдаст мой позорный и грязный секрет.